Путь – дорога через леса и степи. В те времена одна дорога в Европу вела северными землями, через Ригу, Данцик, что ли, а другая по крайним украинским землям, через Австро-Венгерскую империю. По ней-то и ехали Строгановы. Обоз растянулся чуть ли не на версту, кареты, колымаги, верховые стражники. Хоть и тряская дорога, но Андрей, наконец, изучил лощеную бумагу, врученную графом, и понял, с ней для него за граница безопасна. В пути он старался повторять то немецкие фразы, то учил итальянские слова. А еще жадными глазами всматривался в окрестности. На южных полях уже что-то сеяли, у земли копошились мужики и бабы. При виде барского обоза они снимали шапки, кланялись. Павлуша махал рукой, выглядывал из кареты, глубоко вдыхая весенний воздух. Хорошо, свежий ветер, пахучая земля, первая зелень, а впереди Киев, Вена. Кузина Лиза сидела в карете, обитой кожей, и вязала. Да, она постоянно что-то вязала, благо в русских каретах имелись небольшие фонари, заправленные маслом. Позади карета того, кто старше кузенов и кузин, Андрея. Ему 25 лет, и кое-кто даже называет его Андреем Никифоровичем. Нос и губы у него точь-в-точь, как у графа, зато взгляд острый, въедливый, а волосы, как у цыгана. С детства его было не оттащить от карандашей, и в дороге он не расставался с рисовальными принадлежностями, однако никто бы не догадался, что за профиль чаще всего выводит его карандаш. Уж не Василиса ли? Обоз приближался к Киеву. В дальнем пути нужны остановки, и предусмотрительный Строганов снабдил путников несколькими рекомендательными письмами к тамошним помещикам, старым знакомцам. Под Киевом было имение Давыдова, туда-то и направились молодые Строгановы. Зимой Давыдовы живали в северной столице, а весной посуху отправлялись в усадьбу. Путники миновали каменные ворота, липовую аллею, и перед ними предстал дом в два этажа из толстых бревен, верх деревянный, низ каменный. Поселились они в нижнем этаже, там было прохладно, на диванах, покрытых кожей, тоже не согреться. Двойных рам нет, а занавески легкие, кисейные, так что от окон сильно дуло. Сообразительный Андрей сразу взялся за дело, заклеил окна промасленной бумагой, снаружи прибил дощечки. «Весна ныне холодная, у нас это самое неважнецкое время», оправдывалась осанистого вида хозяйка. На руках ее была маленькая девочка с большими шустрыми глазами, которые она не отводила от гостей. «Как зовут шалунью?» — спросил Григорий. «Аглая? Ишь какая! Вырастет, станет отменной красавицей». Несколько дней они жили в каменке. Уже зацветали яблони, вишни, жужжали пчелы. Молодые бегали в запуске по усадьбе, катались на качелях, музицировали, подолгу выслушивали главу дома Александра Львовича. Как не породить столичному гостеванию? Потчевали неуемно. С утра до вечера стол заполнялся всяческой снедью. Украинский борщ, галушки, пирожки и булочки, томленая утка с клюквой, жаренье, соленье, грибы, капуста, яблочки. И что это были за яблочки? Современному человеку, покупающему пластмассовые фрукты без единой червоточинки, трудно представить те яблоки. Впрочем, если кого-то интересует малороссийское застолье тех времен, то откройте Николая Васильевича Гоголя, рожденного под Полтавой, а мы прислушаемся, о чем балакают столичные гости с разговорчивым хозяином. «Кто ко мне постучится, — говорил он, — от всякого мне радость. Принять путника, соседа, случайного человека, принять радушно — это мой долг. Приехал в этакую даль, значит, оказал честь. А с графом Александром Сергеевичем игрывали, бывало, мы и в картишки, и в бильярд. Как-то в зимнем целую ночь играли. Братья переглядывались, барин был забавен, словоохотлив, даже болтлив. А ежели какой гость посмеется над моим радушием, хозяин словно догадывался об их мыслях, так ему одно имя — свинья. У меня, правда, таких гостей никогда не бывало. Ох, какие же проказники были братья Орловы, и не передать. Раз был я в карауле возле Зимнего дворца. И что вы думаете? Вижу всех троих Орловых, и все пьянехоньки, без чувств. Один даже разлегся возле пруда, вот-вот свалится в воду. Велел я его поправить. А утром государыня спрашивает, каково попировали Орловы у Апраксина? Я возьми, да и скажи, уж так попировали, что чуть в воду не кувыркнулись. Потом отцу про то рассказал. Он рассердился. Экой ты болтун, разве можно про такое государыне сказывать? В котором то году было, определительно сказать не могу. Только с той поры язык свой держу за зубами. Думаю, что было сие еще до Пугача. «Расскажите про Емельку Пугачева», — попросил Павлуша. «Ой, не к ночи будь помянут, супостат! Тьфу ему!» — вскинулась супруга. А хозяин без спешки вынул табакерку, сунул в нос табачку, несколько раз чихнул и принялся вспоминать казнь Пугачева. «Привезли его в Москву. Мороз стоял страшенный. Посадили на Монетном дворе. Вся Москва в страхе жила, а после крещения должны были казнь совершить». Так не поверите, в лютый мороз народу собралось ужас сколько. И отчего народ имеет к страшным зрелищам такое любопытство? «Я бы обязательно посмотрел», — вклинился Григорий и пустился в рассуждение о необходимости казней. «А я бы не стал», — заметил Воронихин. Григорий говорил четко, правильно, каши во рту не держал и сидел за столом так, словно аршин проглотил. Так его вышкалили с детства. Лицо у него было открытое, взгляд прямой, смелый, но, главное, всякому слову находил нужное применение. Павлуша тот не столь разговорчив, чуть что смущался, зато у него были славные эпистолярии. С дороги послал отцу уже 3 преподробнейших письма. Миновало 5 дней. Путешественники стали собираться в дорогу. Пора. При прощании многочисленные обитатели усадебного дома высыпали на крыльцо к деревянным колоннам. Маленькая Аглая ревела, и ее ничто не могло успокоить. Только когда Григорий взял ее на руки и подбросил в воздух, замерла и смолкла, уставившись в него глазами-пуговицами. «Старушка, едьте!» — напутствовал хозяин. «Бывает, что в лесах пошаливают грабители». «На границе у вас верховых стражников отправить назад, одни только слуги останутся». «Семен!» — крикнул Григорий своему слуге. «Слыхал? Будь готов!» Семен был сильный, ростом как каланча, волосы подстрижены под горшок. Борщук говорил ему, что следует обстричь такие волосья, но Семен упорствовал и молчал. Тому была причина — на лбу у него были 2 шишки, 2 выроста, и он их скрывал. Григорий, заметив это, расхохотался. «Что это у тебя, Сенька? Мозги не вмещаются в черепе. Экие 2 великие шишки!» «Тебе лишь бы над кем посмеяться», — заметил Павел, садясь в карету, приветливо улыбаясь и помахивая рукой хозяевам. Разгорался ясный, можно сказать, почти летний день. «Уф, жарко!» Павел снял камзол, развязал шейный платок и достал французскую книгу. «Ах так, тебе книжица дороже брата!» — толкнул его в бок Григорий. «Не хочешь поболтать о забавных хозяевах?» «Почему забавных? Милый барин и сударыня, а маленькая Аглая — прелесть!» «Тут нет никаких сомнений. Малютка — чудо!» «Но остальные...» Григорий пошарил в бауле и достал флейту. И вот уже под нежную мелодию обоз въезжает в зеленую дубраву. Стучат копыта по твердой земле, цок-цок-цок. Могучие дубы отбрасывают густые тени. Один лист попал в открытое оконце кареты и оказался на ладони Поля. «Какой красивый! Смотри, на что он похож!» «На брошку», — процедил брат. «А по-моему, «По-моему, это напоминает маленькую скрипку». Гриша отложил флейту, взглянул. «И в самом деле, маленькая скрипка или альт?» Лошади шли ходка, дорога смягчала стук колес. Глубже в лес она стала хуже, недавно прошел дождь. Колеса проваливались, лошади спотыкались. «Ох, дороги! Что же говорить о тех далеких временах, когда не знали асфальта, и после приличного дождя колеи превращались в глубокие рытвины, ямы? Что и делать в долгой русской дороге, как не предаваться отстраненным мечтаниям?» Уже смеркалось, вдруг трак, сломалось колесо. Стали чинить. Донеслись какие-то звуки, похожие на нестройное пение. Можно было разобрать слова. «Уж как рыбу мы ловили по сухим по берегам, по сухим по берегам, по амбарам, по клетям, а у дядюшки Петра мы поймали осетра». В звуках песни почудилось что-то угрожающее. «Осетр? Рыбу ловить? Что это значит? Убить осетра?» Григорий и Андрей не были трусливы, сколько потасовок с мальчишками выигрывали. Но тут, от незнакомых ли мест или из-за предупредительных слов Давыдова, внутри похолодело. И прямо перед ними в окне показалась мутная расплывчатая физиономия. Григорий мигом выхватил пистолет, а Андрей сунул два пальца в рот и засвистел так, как только умел. И в этот свист вложил, быть может, он и волю. Он более не раб. Лошади понесли, и графский обоз миновал логово разбойников без дурных последствий.